Второе. Громко ругаясь, подошел Бортник. «Вот сволота!» — прижимая руку к разбитому черепу, проговорил он. «Скорее всего, они и убили тех парней из четвертого купе». «Разберемся», — глухо проговорил Алексей. «Ну вот, теперь, надеюсь, все кончено», — как-то нервно улыбнулся старшой. «Хотелось бы верить», — сказал Алексей, и вдруг. «Спасибо вам, товарищ Козырев. Если бы не вы, лежать бы нам всем в братской могиле». Москвич недоуменно посмотрел на него. «Дескать, о чем это ты, капитан?» Алексей указал взглядом на лежащие поодаль окровавленные тела. «Это ж вы тех гадов шлепнули!» Козырев замотал головой. «Нет, нет, я только одного. Ведь он, сволочь, нож из кармана достал. Ну, тут я и выстрелил. А второго майор завалил». В его голосе неожиданно появилась ирония. «Правда, не с первого раза». «Да, у меня рука вдруг дрогнула», — признался Цой. «Как-никак, первый раз в человека стрелял». «Ну, тогда все в порядке», — хлопнул его по плечу Козырев. «И вы, — это он уже Алексею, товарищ Жаков, действовали молодцом». «Так я и отмечу в рапорте», — он перевел взгляд на Жору. «А Бортник у нас обмешурился». «И это неудивительно, силы-то все он на девку истратил». Жора поморщился. «Не то от боли, не то от обиды». «Да что вы, ей-богу, все девка да девка!» — возмутился он. «При чем здесь она? Я ж не видел, как они ко мне, падлы, подкрались. Так что не надо, товарищ Козырев. Я и не в таких переделках бывал. Да вам и Жаков об этом расскажет». «Обиделся Жорка», — решил Алексей. «Ну разве не обидно, когда тебя вот этак прилюдно позорят? А стоит ли его винить? Ведь будь на его месте другой, и ему б перепало. Видно, бандиты эти матерые. Но теперь все, теперь можно и перекурить это дело. А ведь могло бы и по-другому обернуться». «Товарищ Козырев, вы уж не сердитесь на капитана Бортника», — пытался защитить он товарища. «А если бы не он?» — Алексей махнул рукой. «В общем, хана бы пришла всем нашим героям корейского подполья. А так, как говорится, и волки сыты, и овцы целы». Козырев достал из кармана брюк носовой платок и утер им вспотевшее лицо. «Ну, волки, допустим, сытыми у нас не остались», — усмехнулся он. «Вот они, голубчики, лежат и не дрыгаются. Кстати, надо привести Сона. Интересно, опознает он их или нет? Если опознает, то можно считать, дело сделано. Короче...» Но он не успел договорить, потому что в этот момент двери одного из купе с шумом открылись, и в коридоре появился Йенген. Глянув на трупы, он тут же бросился в соседнее купе, где находился Чен со своей семьей, а вскоре он снова появился, ведя под руку Чена. Тот был бледен и казался растерянным. «А ну, отошли назад!» — неожиданно прокричал Йенген, и тут же все, кто находился в коридоре, увидели в его руке небольшого размера клинок. Картина была настолько странной, что не хотелось верить в ее реальность. «Что случилось, Йенген?» — первым пришел в себя Жаков. «Послушай, не дури. Отпусти товарища Чена». Йенген усмехнулся. «Что, уже празднуете победу? Решили, что вам удалось спасти вот этих идиотов?» Он кивнул на Чена. «А вот и просчитались». «Ты кто?» Пытаясь не выдать волнения, спросил его Козырев. Жаков что-то шепнул ему на ухо. Он кивнул. «Скажи, это ты сообщил нашим врагам об операции?» Снова обращается он к Йенгену. «Я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю». Тот ухмыльнулся и зло посмотрел на него. «Ну, допустим, я». «Что, не ожидали такого сюрприза?» — произнес он, прижимая лезвие клинка к горлу Чена. «Ну, а кто сказал этим людям...» — Козырев указывает в ту сторону, где на полу, спина к спине сидели связанные бандиты, «что они убили не тех, кого надо. Наверное, тоже ты?» «Естественно, кто же еще?» — смеялся ему в лицо молодой кореец. «Жаль, конечно, тех парней, ни за что пострадали». Однако на войне всякое бывает. «Ты считаешь, что война не закончилась?» — спросил его Алексей. «Конечно нет», — ответил тот. «По-хорошему, она только начинается, и вы ее обязательно проиграете». По-русски Йенген говорил почти без акцента. «И где только научился?» — удивился Жаков. «Видно, прошел хорошую подготовку». «Как же я не признал в тебе врага?» — покосившись на клинок, подал голос Чен. «Ты же был верным бойцом революции. Значит, ты все это время притворялся?» В ответ Йенген хмыкнул и еще сильнее прижал клинок к его горлу. «Но ведь ты сам к нам пришел. Лицо Чена побледнело, голос его слегка дрожал. «Видим, грамотный человек, Маркса читал, Ленина. На тебя мы возлагали большие надежды, а ты предал нас». Янген усмехнулся. «Я никого никогда не предавал», — жестко проговорил он. «Я ваш враг. Был им и остаюсь». «Значит, тебя к нам подослали?» Однако Янген и не собирался объясняться, а ведь он мог многое о себе рассказать. Его настоящее имя было Обомсок. Он был приемным сыном одного из богатейших людей Японии, в доме которого часто появлялись важные персоны, в том числе представители правящей династии. Там-то парень и познакомился с одним из влиятельнейших деятелей могущественного общества Черного Дракона, господином Какабаси. Ну а тот, в свою очередь, свел его со знаменитым разведчиком Пак Чен Хи, который мечтал о Великой Корейской империи. Этой мечтой тот заразил и молодого Бомсока. Знать бы ему, что его родители убили японцы во время карательной экспедиции в горах, где они искали партизан, тогда, быть может, он изменил бы свое мнение о них. Но ему сказали, что и отец его, и мать были ярыми антикоммунистами, за что и поплатились своими жизнями. С этой мыслью он и рос. А привез мальчишку в Японию начальник советского сектора генерального штаба японской армии полковник Кавамада, которого вместе с начальником оперативного сектора генштаба полковником Усуи вызвали тогда в Токио. Это был его подарок старинному другу, у которого не было своих детей. «Почему ты предал свою родную страну? Почему работаешь на ее врагов?» — спросил Жаков Янгена. Тот вспыхнул. «Я не предавал, вы слышите? Просто я не хотел, чтобы и у нас было, как в Советском Союзе. Я видел все собственными глазами. У вас страшная страна, настоящий казарменный социализм». «Не думаю, что при японцах вам тут лучше жилось», — усмехнулся Жаков. Ему надо было убедить парня, что он совершает большую ошибку, взяв в заложники Чена. «Нет, Япония тоже не подарок». «Так почему же тогда ты работал на японцев?» «Или на кого там еще?» — спрашивал его Жаков. «Я не на них работал, а против вас. Я хотел, чтобы в будущем Корея стала демократической страной, такой как Америка или как Франция. Я бывал там. Там демократия. А что у вас? Сплошная диктатура силы. А где свобода? Где ваше хваленое равенство? Нет этого ничего». «Значит, ты сознательно борешься против нас? А я-то, старый дурак, решил, что тебя насильно заставили», — говорит Козырев. Нет, он совершенно не понимает этого молодого человека. Но какой резон ему жертвовать собой? Ведь если он будет артачиться, его убьют. А может, он решил последовать примеру великого китайского поэта Цю Юаня, который бросился в воду, когда его страну оккупировали чужеземцы? Но почему же он тогда молчал, когда в Корее хозяйничали японцы? Ведь они такое здесь творили. Нет, разве можно нас сравнивать с японцами? Мы-то скоро отсюда уйдем. Это те хотели остаться здесь навсегда. Неужели Янген этого не понимает? «Послушай, не дури, а?» — сказал парню бортник. «Ну, убьешь ты этого человека», — он кивнул на Чена. «И что? Другой на его место придет. Давай-ка решим так. Ты освобождаешь товарища Чена, а вместо него берешь в заложники меня. Я тебе даже пистолет свой дам». «На», — протянул он ему ТТ. Тот вначале категорически отверг это предложение. «Нет, ничего у вас не выйдет». И вдруг: «Я уйду вместе с ним. Если вы попытаетесь освободить его, я его убью». «Тогда ты сам получишь пулю в лоб», — предупредил его бортник. «Я этого не боюсь», — процедил сквозь зубы кореец. «Все равно у меня один конец». «Дурак», — сказал ему Козырев. «Какой же ты дурак? Ты ведь молодой, тебе еще жить да жить. Отпусти товарища Чена, и можешь идти на все четыре стороны». «Вы все врете», — закричал Янген. «Хотя это сейчас не важно. Важно то, что вы поставили себе цель погубить мою страну. А зачем тогда жить?» Козырев покачал головой. «Знаешь, дорогой, в фашистских концлагерях людям хуже было, а они все равно стремились выжить. А ты? Слабак ты, вот ты кто». Эти слова разозлили Янгена. «Давай сюда пистолет», — неожиданно сказал он бортнику. «Я согласен поменять на тебя этого человека», — указал он глазами на пленника. Жора отдал ему свой ТТ и занял место Чена. Тот тут же попал в объятия своих соратников и родных, которые, выбежав на шум, с ужасом наблюдали всю эту сцену. «Ну и что дальше?» — ухмыльнулся бортник. «А дальше вот что. Янген быстро передернул затвор и направил ствол в ту сторону, где находились бывшие подпольщики. Еще мгновение, и случилось бы непоправимое, но ему помешал Козырев, который, проявив необыкновенную прыть, бросился под пули. «Сволочь!» — крикнул Жаков. И одним ударом выбил из рук корейца пистолет. В следующий момент он попытался скрутить его, но тот применил против него прием джиу-джитсу, и Алексей оказался на полу рядом с истекающим кровью начальником. Не успел ничего сделать ошалевший от всего происходящего бортник. Когда он пришел в себя, Янген уже был на порядочном расстоянии от него. В руках у него был нож. «Не подходите!» — крикнул он. «Убью!» Но что он мог сделать один против вооруженных офицеров? Поняв это, он что-то крикнул по-японски, а потом силой ударил себя ножом в живот. «Сюкоку!» А еще это называют харакири. «Выдающаяся честь у японцев покончить с собой», — вспомнил Алексей. Он где-то читал, что в Японии самоубийство является фактором культуры, как это было у древних викингов. Однако он впервые видел это наяву. Кто-то хотел подбежать и выбить у Янгена нож, но было уже поздно. Опустившись на колени, он нанес себе еще один удар, на этот раз в грудь. После этого он завалился на бок, и рот его наполнился кровавой пеной. Он лежал, обхватив живот руками, и тяжело умирал. Так когда-то умирал брат его приемного отца, потомок гордых сёгунов, обвиненный в измене за то, что выступал против войны с Россией и Соединенными Штатами. Посчитав, что затронута его честь, он, будучи истинным самураем, однажды на глазах у своей семьи вспорол себе мечом живот. Ужас обуял всех, кто стал невольным свидетелем происходящего. «Врача! Надо найти врача!» Нагнувшись, чтобы пощупать у Козырева пульс, крикнул Жаков. «Он еще живой!» «Но где было взять этого врача?» «Я знаю, что делать», — неожиданно сказал бортник. «Давайте отнесем раненого в купе, а потом я кликну Полину. Она мне говорила, что до войны училась на фельдшерских курсах. Может, поможем чем?» Бедная Полина даже побледнела, когда увидела окровавленное тело москвича. Тот лежал на нижней полке купе и, казалось, не дышал. «Мне нужна аптечка», — придя, наконец, в себя, сказала женщина. Бортник сбегал к проводникам и принес все необходимое — йод, бинты, вату и даже нашатырный спирт. «Он будет жить?» — когда Полина перевязала раненого, спросил ее Цой. Она пожала плечами. «Дескать, я не Господь Бог. Посмотрим». Весь оставшийся путь они просидели молча, тупо наблюдая за тем, как из старшего потихоньку уходила жизнь. «Мир — это прекрасное место», — неожиданно вспомнил Алексей слова какого-то книжного персонажа. «Только мы этого не понимаем». «Верно сказано», — подумал он. «А начинаем мы это понимать только тогда, когда с нами случается беда». Жаков жалел старшого. «Зачем только он полез под пули? Хотя, если бы не он, еще неизвестно, чем бы все кончилось. Нет, он поступил правильно, иначе мы бы провалили операцию. Но этого пацана Янгена ему было жалко». «А что его жалеть? Он же твой враг», — неожиданно услышал он свой внутренний голос. «Да какой он враг?» — изумился Жаков. «Это заблудшая овца. Враги — это те, кто выстрадал идею, а это пацан. У него еще каша в голове. Молодой кореец пытался убить человека. Тогда что его жалеть?» — снова слышал Алексей. «Но не убил же?» — тут же нашелся он. «Не убил, но лишь потому, что ты ему помешал». «Это так», — вздохнул капитан. «И все же это несправедливо, когда гибнут люди, особенно молодые». «Жизнь — это борьба», — напомнил ему внутренний голос. «В природе всегда так. Кто-то постоянно кого-то пожирает. Это характерно и для простейших организмов, и для людей». «До простейших мне дела нет. Но вот почему люди друг с другом не могут договориться?» — никак не мог понять Алексей. «Это надо спросить у того, кто создал этот мир». «Ну да, так к нему и достучишься», — усмехнулся Жаков. «Ты что, капитан, там бормочешь?» — неожиданно услышал он голос бортника. «Да так, вспомнил кое-что». «Поди Ниночку свою», — улыбнулся товарищ. Жаков не ответил. Он посмотрел на умирающего Козырева и тяжело вздохнул. «Бедный, а ведь его жена ждет в Москве», — подумал. «Но может, он все же выкарабкается?» Так не раз бывало на войне. Человек минуту назад вроде бы признаков жизни не подавал, а вдруг приходил в себя. Но Козыреву не повезло. Он так и умер, не приходя в сознание. «Бедный, бедный старик», — покачал головой Жора. «Разве кто думал, что так получится?» Жаков смахнул рукавом со щеки предательскую слезу. «Мы все заложники непредвиденных обстоятельств», — сказал он. «Вот именно», — подтвердил Бортник. «Сегодня он, а завтра, может быть, кто-то из нас. Такая вот жизнь. Успокаивает лишь то, что Козырев до конца выполнил свой долг. Так мы и напишем в рапорте». «Напишем», — согласно кивнул Алексей. «Глядишь, и орден человеку дадут. Посмертно», — добавил он. Жора грустно улыбнулся. «Вот именно что посмертно», — он помолчал и вдруг. «Хороший был мужик». Жаков вздохнул. «Плохой бы, никогда не полез под пули». «А что, и я по Зинке своей соскучился. Всего-то на несколько дней отлучились, а кажется, вечность прошла. Эх, сейчас бы стаканчик самогонки». «Товарищ Жаков, разве мы не заслужили?» — спросил он старшого. «А кто сказал, что не заслужили?» «Вот вернемся, тогда и отпразднуем». «А по чужим бабам ты прекращай бегать», — строго посмотрел он на Жору. «Особо, когда на службе. Кстати, знаешь, почему Стенька Разин бросил за борт персиянку?» «Ну и почему же?» Задетый за живое спросил Бортник. «Да потому что из-за нее он о деле забыл, а когда вдруг вспомнил, решил избавиться от красавицы». «Жестоко», — вздохнул Жора. «Можно было бы как-то по-другому уладить этот вопрос». «Ну, что с ним поделаешь?» — покачал головой Жаков. «Нет, это пьяницу можно от бутылки оторвать, а бабника от юбки — никогда. На то он и бабник». «Ладно, вы тут болтайте, а я пойду перекурю», — вместо того, чтобы обидеться, сказал Бортник, «а заодно и обстановку проверю». А скоро его веселый баритон уже звучал за стенкой, вызывая жизнерадостный всплеск женских эмоций, и от этого и у соседей веселее становилось на душе.